Глава 4. Хранитель. «А глюки становятся все забористее», — бормочу себе под нос я. Свет, проникающий сквозь узкую щель между створками, едва позволяет разглядеть существо передо мной. Два горящих глаза, милая мордочка и торчащие в стороны усы. Кот? Хотя нет. На спине в разные стороны торчат иглы. Ёж? Иглы чуть заметно поблескивают в луче света, будто ледяные. А еще сзади недовольно качается из стороны в сторону милый хвостик треугольником. Толстый в начале, тонкий в конце, как у котенка. Кто это, блин? Ледяной котоёж? Какое у меня потрясающее воображение. Его бы да в мирное русло. «Попрошу без обзывательств, хозяйка. Я тебе помочь пришел». «Спасибо». Благодарю я свою фантазию. Хоть кто-то в моей галлюцинации за меня. Котоёж прищуривает свои глаза с вертикальным кошачьим зрачком, качает мордочкой и очень грустно опускает ее. «Хозяйка, придется это признать. Ты сама уже поняла, но отрицаешь до последнего. Может, хватит?» «Ты о чем? Не нравятся мне намеки этого странного существа». «Хочешь, чтобы я вслух сказал?» Тяжело вздыхает котоёж и, посмотрев мне в глаза, вдалбливает, как неразумный. «Это не сон и не беспамятство. Ты в другом мире. Поздравляю!» Я нервно хихикаю, хотя готова истерично заржать. Хорошо, что краешком сознания понимаю, что надо вести себя тихо. «Я? На самом деле? В другом мире?» В голове возникает витиеватая фраза, в которой цензурного — ноль. Понимаю, что все это время я относилась к происходящему полушутя, потому что надеялась, что вот-вот очнусь. Я была готова, что пробуждение могло мне не понравиться. Я могла лежать под капельницей или под елкой, но была надежда, что мой кошмар, хоть и с притягательным принцем, вот-вот закончится, и мне не придется проходить через магические проверки и похотливые взгляды местных. Не придется думать, что же вообще делать дальше. Кому я тут нужна? Вряд ли им тут актуальны начинающий графический дизайнер или бывшая балерина, получившая травму. «Я же могу вернуться?» — с надеждой смотрю на зверька. «Не знаю». Котоёж переминает лапками, будто нервничает. «Этот мир пожелал тебя?» «А ты пожелала то, что есть только здесь». «Это из-за моего желания? Серьезно?» Снова нервно хихикаю я. «Нормальные мужики только в этом мире водятся. А можно отмотать назад?» «Нет». Без тени улыбки на мордочке покачал головой котоёж. «Что загадала, то загадала. И прошу заметить, слово «нормальный» ты в желании не использовала». Я, сидя в шкафу, обхватываю руками колени. Хочется выть, но я только тихо и тоненько поскуливаю. Дурацкий кролик. Угораздило ему появиться не вовремя. А я тоже молодец. Написала бы что-то другое. Нервно качаюсь из стороны в сторону. По макушке бьет какой-то то ли пиджак, то ли китель. Хочется все послать далеко и надолго. И кота ежа тоже. Могу ли я ему верить? Хорошо. Что там обычно говорят? Надо себя ущипнуть? Я беру и ногтями сдавливаю крошечный кусочек кожи и, закусив губу, чтобы не взвыть, подскакиваю. Больно, блин! Последняя капля переполняет мое терпение. Я тихо всхлипываю. «Ну-ка, ты это, переставай, хозяйка!» Бухтит зверек и тычет мне в ногу своей мордочкой. «Бери себя за шкирку и вытаскивай из этой ситуации!» «Хорошо тебе говорить, ты местный, а я тут что делать буду?» Вытираю нос основанием ладони. «Куда мне деваться-то?» «Не местный я», — ворчит зверек. «С тобой призванный дух, хранитель, помощник, как хочешь зови, Редьярд». Зверек церемонно склоняет голову. «Отлично! Хранитель котоёж, страшный и ужасный, готовый защищать меня до последней капли крови». На глазах выступает очередная порция слез. «Хватит ныть уже!» — шипит Редьярд. «И хлюпать тоже! Тссс!» Я резко замолкаю и прислушиваюсь. Действительно, за дверью отчетливо слышатся уверенные тяжелые шаги и приглушенные голоса, знакомый ледяной, но запавший уже в душу, и чей-то немного дребезжащий, явно не молодой. Два оборота ключа, скрип двери и легкое дуновение прохладного воздуха, который просачивается сквозь щели в шкафу. «Я могу проверить ее магию, но это не гарантирует». Второй голос обрывается, а я не успеваю узнать, что же не гарантирует его проверка. То, что я после нее не выживу. Шаги замирают. Я тоже замираю, боясь нормально дышать, чтобы не выдать себя слишком громким выдохом. Ледяной сквозь зубы произносит какие-то слова. Судя по тону, ругательные. «Ничего, я тоже умею». Пьянчушка-сосед хорошо научил меня это делать. Смотрю, насколько позволяет обзор через щелку. Ледяной подходит к решетке, буквально срывает замок и проверяет все внутри. Кружка с грохотом падает на каменный пол и громко катится по нему. «Где же ты, пришлая?» Гневно цедит он сквозь зубы. «Проверь комнату, ведун! Она не могла отсюда выйти!» Ведуна я не вижу, но чувствую, как ко мне будто тянутся горячие щупальца. Вот-вот они коснутся меня. И что тогда сделает со мной ледяной?